Глава 4. На вокзал я приехал заранее, и пока поезд не пришел, заглянул в одно местечко, жандармским отделением называемое. Как-никак, помимо всего прочего, выполняли господа функции комендатуры, и надо было встать на учет. Дежуривший там корнет, индифферентно задав несколько вопросов и сделав у себя в грозбухе соответствующие записи, сообщает, что более господина капитана задерживать и тратить драгоценные секунды его отпуска не осмеливается, и тут же отпрашивается у сидевшего за соседним столом поручика отлучиться на несколько минут, типа за папиросами. Тот, абсолютно случайно показав пальцем на приоткрытую дверь в кабинет начальника, заговорщически мне подмигивает и отпускает подчиненного. Отойдя сотню метров в сторону мастерских, сворачиваю в неприметный закуток между складами и дожидаюсь вышеупомянутого корнета Мишеньку Каменского, знакомого еще с курсов повышения квалификации на базе. «Здравствуйте, Денис Анатольевич. Мои поздравления!» Корнет кивает на новенький орден. «Доброго утра вам, Михаил Павлович. Спасибо. Чем порадуете?» Интересующее вас лицо прибыло 3 дня назад, остановилось в Савое. Вчера, согласно полученным из столицы инструкциям, ему незамедлительно предоставлено в распоряжение купе первого класса на сегодняшний поезд до Петрограда на 3 часа пополудни. В городе данный господин встречался с несколькими местными представителями Земгора и прибывшим незадолго до него поручиком Овсиевским, личность которого, честно говоря, вызывает подозрение. Кавалерийский офицер, спотыкающийся о свои ножны, это нонсенс, но документы в порядке. Чем мы можем еще быть вам полезны? Мне нужно, чтобы кто-нибудь на всякий случай в районе 1:30 был недалеко от дома инженера Филатова. Повторюсь, недалеко и незаметно. Остальное сделаем своими силами. Утренний поезд, если не ошибаюсь, прибудет 10 минут. Да, если не секрет, кого встречаете? Юношу разбирает любопытство, но, заметив мою улыбку, пытается отмазаться по-взрослому. Спрашиваю исключительно в интересах дела. Хорошо, исключительно в интересах дела сообщаю, что прибывают штаб-ротмистр Дольский и, если мне не изменяет память, ваш бывший инструктор по рукопашному бою. Михалыч? Именно так, Харунжий Митяев. Все, прошу простить, Михаил Павлович, мне пора. Передайте мое почтение поручику Незнамову. Даша очень обрадовалась приезду старых друзей, но причина их появления несколько забавила накал эмоций. «Денис, что за глупый розыгрыш? Этого не может быть. Моя ненаглядная с явным недоверием смотрит на меня. Любимая, это не розыгрыш. Сейчас некоторым господам очень нужно, чтобы я плясал под их дудку. А ты сам под чью хочешь плясать?» Императора, великой княжны Ольги, великого князя Михаила и генерала Келлера. Хотя с ним мы скорее коллеги. Но почему? Почему именно ты? Дашенька, ты помнишь, что я тебе рассказывал о будущем? Хоть сейчас все уже несколько по-другому, главные фигуранты остались те же. В тот раз генерал Иванов не дошел до Питера. А мы не только дойдем, но и наведем там порядок. Такой, что никакой революции никому больше не захочется. Точнее, не революции, а переворота. И тот же Гучков, будь он неладен, прекрасно это понимая, хочет, если не переманить меня на свою сторону, то хотя бы обезвредить. Денис, я тебе верю, но все это так странно. Предложение великой княжны, чиновник этот. Тебе знаком почерк Ольги Николаевны? И мне нет. Бумага все стерпит. Главное выманить тебя из дома. Не буду говорить как, но я узнал, что на сегодня у него заказано купе. Значит, он не остановится ни перед чем, чтобы посадить тебя на поезд. А там ты уже ничего не сможешь сделать. Я вижу, что ты все еще мне не веришь. Давай сделаем так. Мы спрячемся и будем наготове. Если после отказа он распрощается и уйдет, я ничего не буду предпринимать. И никто ничего не узнает. Как медленно тянется время. Гостиная напоминает какой-то кружок по интересам. Только интересы у каждого свои. Полина Артемьевна с Дашенькой сидят у стола и что-то шьют. Скорее всего, всякие пеленки, распашонки и прочее приданое малышу. Тесть с Михаилом Семеновичем изображают роденовских мыслителей возле шахматной доски. Причем делают это настолько талантливо, что еле удерживаюсь, чтобы вслух не процитировать классическое «Лошади уходи, век воли не видать». Михалыч устроился на стуле у входа, чтобы недалеко было до его места дислокации чуланчика возле входной двери, и тихонько выглаживает лезвие своей любимицы гордой. Нашим батальонным изобретением, аналогом пасты Гои, нанесенным на деревянный брусочек. Я как-то вспомнил про чудодейственные свойства окиси хрома, а дальше Макс Горовский немного поколдовал с мылом, стеарином и керосином, в результате чего возникла еще одна традиция – бриться исключительно хорошо отполированными оборотнями. Больше всего шума создает Анатоль задумчиво, со скоростью ленивого метронома, выщелкивающий патроны из магазина «Беты» и потом снаряжающий их обратно. И я сам, то в очередной раз проверяющий свой люгер, то как идиот, вышагивающий по комнате взад-вперед, обдумывая возможный вариант событий. Точный состав группы поддержки у питерского гостя неизвестен, так же, как и уровень подготовки. Но вряд ли они сразу перейдут к силовому варианту. Значит, здесь работать будем мы с Анатолием, а Михалыч и Семен, занявший свою любимую скамейку с лежащим под полотенцем ППшником, займутся желающими помочь господину чиновнику. Александр Михайлович с дядей Мишей, с волчьей картечью в своих любимых охотничьих ружьях, играют роль оперативного резерва. Остается одно слабое звено. Как поведут себя в этой ситуации дамы, которым надо еще раз напомнить: «Даша, ты же помнишь, когда он придет, нужно будет стоять вот здесь, чтобы...» «Дорогой мой, закон сохранения в этом случае не работает. Моя милая с удовольствием наблюдает за моим тормознутым выражением лица, затем снисходит до объяснения. Денис, то, что у меня немного прибавилось на талии, вовсе не означает, что убавилось в голове, и я резко поглупела. Ты уже третий раз пытаешься меня с мамой, как вы там у себя в батальоне говорите, заинструктировать до бесчувствия. Успокойся, я все помню. Попрошу мальчишек растопить самовар. Теща приходит мне на помощь. Попьем все чаю и успокоимся. А то действительно, атмосфера какая-то нервозная». «Ага, вон и свежие калачи подоспели», — подает голос Михалыч. «Вот он, ходит уже». На улице действительно появляется первая ласточка, липовый латошник. Типа на разведку вышел, сволочь. Значит, скоро начнется какая-то активность.